1.5. Макаров проснулся в кромешной темноте. Тело казалось даже слишком живым и легким, не таким, как обычно. Словно пружина внутри него вдруг распрямилась, подарив возможность не чувствовать обычной скованности. Он понимал, что должно быть холодно, но не чувствовал холода абсолютно. И привычной паникой его не накрыло. Последнее, что Макаров помнил, — острую боль в груди и последующее за ней блаженство. Страх. Черт, неужели его похоронили живым? Но тогда отчего стены его склепа металлические? Не чумной же он, в конце концов? Капитан силой ударил руками в низкий свод над своей головой. Грохот показался оглушающим. «Ну зачем же ломать дорогостоящее оборудование?» Насмешливый мелодичный голос слился с металлическим скрежетом. Макаров ослеп от яркого света, потому не сразу смог рассмотреть говорящую с ним спасительницу. «Нужно учиться управлять своими силами. Придется мне заняться твоим воспитанием». «Ты?» — прохрипел он, наконец сфокусировав взгляд на улыбающемся женском лице. Том, что совсем недавно было посмертной маской, застывшей под колючим инеем. «Какого? Я что, умер? Это чистилище? Ты же покойница! Твою мать, это что, шутка какая-то? Если да, то не смешно!» Макаров вдруг осознал, что лежит перед этой чокнутой совсем голой. «Напрасно ты так. Даже очень смешно. Видел бы ты сейчас свою рожу?» «Ты не ответила на вопрос». «Ну, теоретически, да. Ты умер. Вчера вечером от разрыва сердца. Прямо на руках у опербригады. Тебя освидетельствовали, а друг твой даже вскрытие произвести хотел. Но не смог. Руки дрожали. Лёва, кажется. Прикинь, он плакал. Так смешно. Люди слишком склонны к драматизму, ты не считаешь?» «Люди? А кто ты? Ангел смерти?» Дмитрий встал с каталки и схватил простыню, валяющуюся прямо на полу, покрытую пятнами, о происхождении которых думать ему не хотелось. «Ну, конечно, он жив, просто впал в какое-то состояние, или это клиническая смерть, и его разум просто играет с ним странные штуки, а может, как тот же Гоголь? Сказки все это!» — хихикнула чертовка, окатив его взглядом изумрудных глаз. «Ты о чем?» «Ну, про писателя этого, Гоголя. Умер он, не спал. Понапишут стишков всяких, а вы и верите». «Ну чего смотришь? Я лично проверяла», — насупилась девка. «Как ты... ты читаешь мысли?» — прохрипел капитан. «Твои не могу», — она сморщила нос, обнажив зубы. «Странные, чуть заостренные. Но у тебя на физиономии написано было, что думаешь ты о Николае Васильевиче». «Новенькие отчего-то все именно его вспоминают в последнее время, во время перерождения. Ничего нового. Я-то думала, ты посерьезнее будешь. Ладно, вставай, у нас есть незаконченное дело. Того мужика надо оформить, что девочку застрелил. Одевайся, Дэм, тебе нужно насытиться. Я представляю, как ты сейчас голоден. Себя вспоминаю». Ведьма бросила Дмитрию тюк с его же одеждой. Только рубахи не хватило, его любимой. Он молча натянул на себя вещи, насквозь провонявшие формалином. Нет, он не чувствовал голода, скорее вихрящуюся в груди ярость в том самом месте, где обычно трепыхалось испуганное сердце. Но сегодня не было лютого ужаса, скручивающего паникой. «Меня зовут Дмитрий», — прохрипел, застегивая молнию на куртке. «Не Дэм, не как-то иначе. Поняла?» «Я Али. И нет, не поняла. Имя, данное тебе при рождении, избранное. Оно неизменно. Таков порядок. Я буду откликаться только на имя, данное мне родителями. Поняла?» Зло выдохнул Макаров, удивляясь сам себе. Он никогда не показывал своих эмоций. Говорил всегда ровно, устало, а тут... «Так тебе и дали родители имя?» «Дэймон. Настоящие родители, если можно так назвать силы, производящие на свет таких, как мы. Ты не человек, Дэм, и я не человек. Они людей, люди родить не могут». «И кто мы, по-твоему?» «Фурии!» — дернула плечом Али, или как там ее звали. «Люди, которые тебя вырастили, никто тебе. Они не могли быть ровней Богу. Ну, почти». «Врешь!» Я не знаю, что ты за тварь, но я человек. Поняла? Я производная моих отца и матери. Наверное, поэтому твой отец тебя не хочет видеть?» — хихикнула мерзкая ведьма, тряхнув копной рыжих волос. «Ты наш, Дэм! Как бы ты этому не противился!» «Пошла вон!» Макаров зашагал к выходу из секционной, не оглядываясь на девку, оставшуюся сидеть на потрескавшемся от времени подоконнике, болтая ногой. «Фурии! Ненормальная!» «Куда он шел? Да куда ноги несли? На работу. Это единственное место, где он еще чувствовал себя нужным». Первый голодный спазм скрутил его внутренности, когда Макар проходил мимо сторожа, вылупившего на него свои красные глаза. Рот опера наполнил сладостью, такой приторной, но она показалась ему живительной. И он вдруг вспомнил, что чувствовал подобный вкус, когда... «Вкусно!» — пропел в его голове тихий мелодичный голосок. «Ты, конечно, все вспомнишь, и свою первую кару ты осознаешь. Очень скоро, Дэм». «Возвращайся в ад!» — прорычал Макаров, вертя головой. Девки рядом не было. «Не могу! Не могу! Не могу!» Отголоском эха прозвучал ее колокольчатый смех. В тот самый момент, когда Макаров вышел из морга. Его ноги утонули в снегу, и только сейчас он понял, что босс. А холода не было. Не было вообще ничего. Никаких чувств. Только желание утолить странный, необъяснимый голод. Опер пошел по знакомой тропинке. Совсем рядом здесь был бар, надо поесть и выпить. «А дальше что?» — спросил он сам себя. Ответа не нашел. Достал из кармана мобильник, чудесным образом оказавшийся в его вещах. Набрал номер, который вот уже несколько лет даже не вспоминал.